Двумя днями ранее. Ты пидор. Слышь, я тебя сразу выкупил. Пидор, блядь. Сява затравленно наблюдал из своей клетки за перемещениями псевдо-Жеки, как он его мысленно окрестил. Тот никак не реагировал на провокации, из чего юноша уныло заключил, что невольно оказался прав. Чертов петух. Он надеялся, что тот взбесится, полезет в драку, откроет клетку, и тогда у него, Сявы, будет шанс спасти мелких и, возможно, спастись самому. Этот упырь приходил каждый день, приходил не с пустыми руками, приносил узникам кое-какую еду, которую, как скотине, пропихивал между прутьями решеток, давал воду. У Сявы сердце кровью обливалось при виде мелких. Они уже почти и не плакали, а лишь тоненько, беспомощно скулили. Первое время, когда они оставались одни, Сява изо всех сил старался их подбодрить, успокоить, рассказывал придуманные на ходу сказки, травил не всегда приличные анекдоты, но драгоценные, ответные улыбки появлялись все реже. Дети явно угасали. Особенно Маргаритка, из клетки которой в режиме нон-стоп доносились кашель и сухой свист. Тревожные симптомы, против которых Сява был бессилен, а псевдо-Жеке было на них явно наплевать. Накормив и напоив своих заложников, тот уходил в дальний угол, где в нише вроде алькова стояла статуя уродливой демоницы, возвышаясь над фигурками поменьше, которые Сява до поры никак не мог разглядеть. А потом упырь уставил свое святилище заключительными штрихами, бесчисленным множеством свечей, и Сяве все стало ясно. В сердце закрался могильный холод. У них осталось совсем мало времени. Почти вся коллекция собрана. Осталось дождаться Лизу, маму. А потом... «Эй, сучок!» — завопил он. «Я знаю, что ты задумал. Но если ты не оторвешься от этой бабы и не принесешь Ритке лекарства, твоя идея провалится!» Псевдо-Жека, который прежде пропускал любые Сявины слова мимо ушей, вдруг обернулся и уставился на юношу. «Я не шучу!» — в отчаянной надежде крикнул Сява. «Если ей немедленно не начать давать антибиотики, она не протянет и нескольких дней». «С чего ты взял?» Упырь поднялся и подошел к Риткиной клетке, вглядываясь в безостановочно кашляющую девочку. «А ты сам, что ли, не видишь?» — взвился Сявка. «Даже такому бесу, как ты, это должно быть понятно». «Кажется, она просто спит», — пожал плечами Адам. «Спит?» Сява на мгновение потерял дар речи. «Ты только что с пальмы слез и не можешь отличить здорового ребенка от больного?» Маньяк выглядел немного растерянным, словно в самом деле впервые столкнулся с болезнью. Он подобрал с пола какой-то огрызок арматуры и постучал им по прутьям Ритиной клетки. Ритка никак не отреагировала. Глаза приоткрыты, грудь судорожно подергивается от кашля. «Она уже два дня не ест, а сегодня и пить перестала», — угрюмо пробормотал Сява, поняв, что ему, наконец, удалось привлечь внимание. «Это начало конца». Ему по-прежнему было не по себе от того, как выглядел этот упырь. Сходство с Жекой было полным и ошеломляющим, особенно после того, как тот состриг свою шевелюру. И если бы не явно чужой, не Жекин голос, он, наверное, по сей день пребывал в сомнениях. Вдруг и правда отчим. «И что мне сделать, чтобы продлить ей жизнь?» Сява стиснул челюсти. «Продлить жизнь? Не сохранить? Значит, его страшные догадки относительно их близкой участи оказались верными». Он отогнал эти мысли и внушительно произнес: «Ты должен купить антибиотики. И срочно. А пока ей нужно в тепло. Дай ее мне». Псевдо-Жека усмехнулся и покачал головой. «Да я не буду рыпаться, обещаю!» — взмолился Сява, вцепившись в прутья. «Но пока ты не принесешь колеса, я послежу за ее состоянием. Дай ее мне. И воду. Может, удастся ее согреть и напоить. Упырь несколько секунд не двигался с места в явных раздумьях, собрав губы трубочкой. Потом нехотя вынул связку ключей из кармана, отпер Риткину клетку и довольно небрежно выволок девочку за ногу. «Отодвинься к стене», — приказал он, снимая замок с Сявиной клетки. «Да некуда тут отодвигаться, я тут сам еле-еле помещаюсь», — беспомощно отозвался тот. И когда маньяк с усмешкой начал просовывать девочку в клетку, вцепился в его рукава и со всей силы дернул на себя. Рита удачно выпала на Сявину куртку, а упырь со всей дури врезался головой в прутья. Парень увидел, как разошлась его кожа на лбу, оросив Сявина запрокинутое, ощерившееся лицо теплыми каплями крови. Вот оно! Он снова дернул на себя, но тело противника уже обмякло, и он не нанес ему ощутимого вреда. Тогда он отпихнул Ритку поглубже и по крабье выполз на волю, вцепившись сведенными судорогами пальцами врагу в горло. Тот захрипел и распахнул глаза, с ненавистью уставившись на навалившегося на него юношу. На его окровавленное лицо из Сявкиного оскаленного рта капала голодная слюна. Сява действительно мечтал вгрызться в это горло. И вгрызся бы, если бы оно не было закрыто его же скрюченными руками. Вот она, сладкая месть! Он победоносно завизжал, вспоминая, как месяц назад вот так же лежал на мокрых листьях беспомощный и душимый жутким Жекиным двойником. Противник вдруг пришел в себя, но вместо того, чтобы попытаться скинуть с себя юношу, он вдруг просунул руку ему в промежность. «Что этот пид...» Изумленно подумал Сява, а потом его торжествующий виск оборвался, и он скрючился рядом, выпучив глаза и хватаясь за свои почти раздавленные гениталии. Где-то за кадром кричали и плакали Мишка с Юлькой, упрашивали упыря не трогать братика, но он проиграл. Псевдо-Жека поднялся и немного, впрочем, без особого рвения, потоптался на Сявиных ребрах, а потом потянул его за шкирку и запихнул обратно в клетку, где Сява, все еще скрючившись от страшной, всепоглощающей боли в паху, встретился со своим врагом взглядом и прочел в нем что-то похожее на невольное уважение. «Я не буду тебя наказывать», — прохрипел тот, потирая горло. «Как соберешь свои яйца, займись подсвинком». Он закинул в клетку несколько бутылок воды и немного трясущимися руками защелкнул навесной замок. «Какие лекарства я должен взять?» — уже более спокойно спросил он, терпеливо ожидая, когда Сява сможет набрать в легкие достаточно для ответа воздуха. «Что-нибудь оканчивающиеся на цин или лин», — промямлил наконец юноша. «Спроси в аптеке. Для ребенка. Ей год и 8 или 7. Пусть скажут дозировку. И скажи, пневмония». Лизу разбудил настойчивый звонок в двери, и она некоторое время не могла понять, почему мама не подойдет. Вскоре отчаянные трели стали перемежаться глухим стуком, и девочке пришлось подняться. Шатаясь от слабости, она приникла к глазку и увидела за дверью какого-то мужика с детской коляской. Лицо его почти полностью скрывал козырек бейсболки. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, то и дело склонялся к коляске и поправлял там что-то у ребенка. Когда его палец снова потянулся к звонку, Лиза резко спросила: «Кто там?» Ее бедная голова просто не выдержала бы еще одной трели. «Это Лиза?» С явным облегчением спросили с той стороны. Голос молодой, бархатистый. «Ну, допустим», — ответила настороженно девочка. «Там ваша мама у подъезда, просит спуститься. Кажется, ногу подвернула. Я предложил помощь, но она... Словом, она попросила вас спуститься, помочь ей». «Что за бред?» Лиза отлипла от двери и позвала: Мам, ты спишь? Квартира ответила тишиной. Девочка заглянула в родительскую комнату и обнаружила лишь перевороченную расстеленную постель. Так необычно. Лизе пришло в голову, что она впервые за всю свою жизнь в квартире одна. То, что еще недавно было пределом ее мечтаний, просто побыть наедине с собой в тишине, теперь казалось мрачным предзнаменованием. Внутри ворохнулось раздражение и обида. Видимо, мамина паранойя не позволяет ей войти в подъезд под руку с милым соседом с коляской, но при этом не мешает ей вытащить больную дочь из постели. Она вернулась к двери и крикнула: «Спасибо, я сейчас спущусь!» Она проследила, как мужик с чувством выполненного долга тут же развернул коляску и потащил ее вверх по лестнице. Натянув джинсы и куртку, она еще раз приникла к глазку и, убедившись, что на площадке никого нет, открыла дверь. Та немедленно вырвалась у нее из рук. Лиза взвизгнула, но тут же закашлялась, получив удар в нежное местечко, где по центру живота заканчиваются ребра. Ловя ртом воздух, она будто во сне наблюдала, как тот самый запирает дверь и навешивает цепочку. Потом снимает кепку, вешает ее на Васин крючок под выложенным на стене наклейками из букв «Сява», ныне пустующий, как и все остальные, обозначенные Марго и Юлия, мыша. Он действительно был очень похож на дядю Женю, но она сразу поняла, что это лишь иллюзия. Слишком молодой, слишком свежий и красивый. Быть может, дядя Женя был таким лет 100 назад. Принять его за Женю можно было только издалека, сослепу или в темноте. «Мама скоро вернется», — быстро произнесла она, разглядывая свежий лиловый рубец на его лбу. «А у подъезда дежурит полиция. Тебя уже, считай, взяли за жопу». Псевдо-Женя скривился в шутливой брезгливости. «Фи... юная леди не должна позволять себе таких выражений. Полиции вашего подъезда и не пахнет, а что касается твоей свиномамы...» Он состроил виноватую гримасу. «Она сейчас трясется в автобусе по пути на автовокзал и вернется очень нескоро». «Автовокзал?» Лиза захлопала глазами, отступая. «Ты врешь!» Мужчина снова сморщился и укоряюще покачал головой. «Очень невоспитанная девочка. Придется заняться твоим воспитанием. У нас как раз есть немного времени до темноты». Он скинул куртку и взялся за ремень. В испуганном сознании Лизы всплыло старое воспоминание об отце и его армейском ремне, который в худших традициях семейной жизни висел на гвоздике в детской, с бляшкой в виде звезды. Девочка съежилась, а потом заглянула в глаза мужчины и поняла, что порка ремнем ей, увы, не грозит. Она развернулась, юркнула в мамину спальню и навалилась на дверь в слабой попытке удержать злодея, но тут же отлетела к стене и ударилась о старенький сервант. На голову посыпалось стекло. «Пикнешь? Убью!» — рассеянно пробормотал мужчина, расстегивая ремень. «У меня грипп!» — забормотала Лиза в последней попытке остановить его. «Температура!» «Вечно у вас грипп!» — вздохнул он. Плюхнулся на продавленный диван и неожиданно спросил, разглядывая изнанку своего ремня: «Есть шило? Я, кажется, растолстел. Дырку бы проковырять». Женя уже сбился со счета, которая шла у него вахта в промозглой осенней роще. В течение дня он прятался в сооруженном чьим-то папашей детском домике на дереве. Это было тесное, как гроб, но крепкое строение в развилке массивного дуба. Самое то для школоты, но невероятно неудобное для взрослого. Протискиваясь туда через тесный круглый лаз в полу, он каждый раз вспоминал Винни-Пуха. Он сознавал, что если кто-то его вычислит, то он, в сущности, окажется в западне, потому что кроме крошечного с чайное блюдце окошко других путей отступления не было. Но и болтаться целыми днями по роще он больше не мог. Слишком привлекал к себе внимание, выделяясь на фоне местного благополучного мещанства своим замызганным и неприкаянным видом. Даже если не признают, то обязательно кто-нибудь вызовет ментов, чтобы очистить рощу от унылого бомжа. Чувствовал он себя в этом домике как скворец-переросток, но в то самое окошечко он хотя бы мог, никем не замеченный, наблюдать за Сониным домом. Несколько дней ничего не происходило, и вот сегодня, в сумерках, у дома появилась старуха со старомодным зонтом, в которой он без труда признал Иду Бронштейн. Он долго ждал, когда она выйдет обратно, но так и не дождался. Впрочем, возможно, она ушла, когда он, утомленный, в очередной раз задремал. Задремал он и сейчас, замотавшись во все тряпки, которые только смог найти в округе, и скорчившись в углу. Он и сам не знал, что его разбудило, но когда открыл глаза, то увидел, что Сонины ворота скользят вбок, и в них выезжает ее красный «Опель» с выключенными фарами. Он подобрался и вгляделся в слабо освещенные уличными фонарями окна, но так и не разобрал, кто был за рулем, мужчина или женщина, и сколько всего было пассажиров. Выключенные фары. Что это? Нежелание ярким светом разбудить соседей или боязнь их разбудить? Ему оставалось только надеяться, что они уехали все вместе и обследовать дом. Бесшумной тенью он выбрался из домика и снова перемахнул через забор, как и в прошлый раз, порадовавшись, что у Сони нет собаки и что все окна черны. Свои ключи при уходе он оставил, но если бы не было другого пути, он, скорее всего, разбил бы окно в кухне. Слава богу, этого не потребовалось. Гараж был не закрыт, а там, в кладовке, в одном из ящиков, точно была связка запасных. На ощупь он добрался до кладовки, открыл дверь и нашарил выключатель. Вспыхнувший свет озарил совершенно невероятную картину. Его некогда аскетичная кладовка с аккуратными стеллажами под немногочисленный инструмент теперь больше походила на палату в сумасшедшем доме. Стеллажи и инструмент никуда не делись, только теперь скрывались под толстыми слоями разрисованных акварелью альбомных листов. Впрочем, не только стеллажи, но и стены, и даже низкий деревянный потолок. Рисунки крепились где на скотч, где на канцелярские кнопки и гвозди. Он оторвал один и с отвращением заметил, что тот был приклеен на кусочек изжеванной, слабо пахнущей дыней жвачки. В углу стоял маленький стульчик, который прежде толкался без дела в прихожей. Масляный обогреватель на колесиках и шаткая тумбочка, видимо, служившая безумному Мараке столом. Впрочем, Маракой он безумца назвал зря. Рисунки были великолепны. Что-то в них было особенное. Быть может, скрывавшаяся за нарочитой детскостью рука профессионала — на первый взгляд действительно могло показаться, что рисовал одаренный ребенок, и Жене даже пришло в голову, что, быть может, Соня оборудовала эту кладовку под склад своих ранних работ. Но он быстро отмел эту мысль. Он знал, что ее ранние работы не сохранились. Она не рассказывала, почему, а он не слишком интересовался. Сейчас, разглядывая представший глазам хаос, он с запоздалой горечью подумал, что это относилось ко всей их совместной жизни. Они не слишком интересовались друг другом. Он перевел взгляд на рисунок и поднес его ближе к свету. Несомненно, буря в пустыне. В принципе, на листе не было ничего, кроме мешанины кроваво-красного, оранжевого и бурого, но все вместе оно создавало необъяснимую иллюзию фотографии и реальности. Казалось, фотограф щелкнул фотоаппаратом в самом центре опустившегося на песчаную бурю багряного заката, а потом при помощи хитрых фильтров стилизовал фотографию под детский рисунок. И что-то еще там виднелось в уголке. Какая-то коробка или низенькое строение. Он поднес рисунок к самому носу, но так ничего и не разобрал. Он приклеил рисунок на место и осмотрел остальные художества. Везде примерно одно и то же. Буря, пустыня. Иногда на первом плане оказывалась Соня. Нахмуренные брови, широко открытые тревожные глаза, развивающиеся кудри. В порывах бешеного ветра они напоминали извивающихся змей, как у медузы Горгоны. Он смущенно хмыкнул, разглядывая портрет бывшей жены. Такой он никогда ее не видел. А если бы увидел, то никогда бы не оставил. На рисунках она выглядела живой, настоящей. Этот напряженный, исступленный взгляд, эти упрямо сведенные к переносице брови, крепко сжатые челюсти. Тут же припомнился небогатый арсенал ее реальной мимики. Неизменное выражение безликой безмятежности, как у куклы Барби. Вежливая улыбка, опущенные ресницы, приподнятые вежливым вниманием брови. Он с удивлением понял, что сопереживает этой нарисованной Соне как живой. Там, вдали, за ней виднелась все та же приземистая коробка, какое-никакое убежище, и он внутренне пожелал ей достичь его и укрыться от бури. На хромой тумбочке лежал простой ученический альбом, и он раскрыл его, ожидая увидеть или пустые листы, или снова рисунки, но ошибся. Внутри оказались фотографии, и без сомнения, именно они послужили автору своеобразной музой. Бетонная одноэтажная коробка посреди запущенного пустыря, а на коробке никаких опознавательных знаков. Давно заброшенная, с выбитыми стеклами. Он сунул фотографии за пазуху, потом поразмыслил, и все, кроме одной, вернул на место. Если бы он был уверен, то забрал бы все и прямиком отправился бы в полицию. Но он не был уверен. Быть может, фотографии этой развалюхи действительно служили лишь безобидным вдохновением для художника, будь то сама Соня или... Стараясь не потревожить пришпиленные к стеллажам ворохи рисунков, он просунул между ними руку, пошарил по памяти и удовлетворенно засопел, когда на привычном месте между перфоратором и ящиком с гвоздями нащупал заветную связку ключей. Дом встретил его привычной оглушающей тишиной, которую он так ненавидел, пока жил здесь. Ненавидел и сейчас. Но кроме тишины было еще что-то. Из кухни маняще тянуло перечным ароматом жареного мяса. Сколько времени он уже толком не жрал? Почти неделю. А сколько он не жрал свежей домашней еды? Почти месяц. Да, с тех пор, как пропал Миша. Он до боли в ушах прислушался. В этом пустом и гулком доме он обычно слышал малейшие шорохи, но сейчас слышал только требовательное завывание в собственном желудке. Не в силах сопротивляться ему, он проскользнул на кухню и обнаружил на столе остатки недавней трапезы. Одна тарелка грязная и пустая, а во второй рядом с горсточкой вареных овощей здоровенный кусок мяса. Он схватил его и вцепился зубами. Говядина давно остыла и была страшно недожарена, но вкус ему показался воистину райским. Жадно чавкая, Женя оглядел кухню. Удивительно, что Соня оставила на ночь такой бардак. Стол сервирован на двоих, но поел только кто-то один. Видимо, второй был не в восторге от сырого мяса. Что ж, сердечно ему за это спасибо. Он сунул последний кусок в рот, вытер липкие пальцы о велюровое сиденье кухонного диванчика и пробрался в прихожую, где при свете уличных фонарей, пробивающихся в крошечное окошко у двери, осмотрел вешалку. Дичь какая-то. Старуха по-прежнему в доме. Он замер, разглядывая притаившийся у банкетки старомодный зонт с длинной ручкой. А вот и пальто, в котором она пришла. Он внутренне подобрался, на цыпочках поднялся по лестнице и, стоя на площадке, куда выходили двери второго этажа, прислушался. В ванной тихо, в спальне ни звука. Из приоткрытой двери мастерской струится темнота. На всякий случай он сунул в спальню нос. Постель пустая, как всегда, безупречно застелена. На покрывале ни единой морщинки. Он озадаченно почесал макушку. Может, Сони и вовсе не было дома. Укатилась себе куда-нибудь на выставку, а Иду развлекал Хахаль. Будь старуха лет на 40 моложе, пазл бы сложился, явив и неприглядный адюльтер, и поспешное бегство, и забытый зонт. Но нет, ничего не сходится. Сердце застучало, настойчиво подсказывая, что визит Иды был неожиданным и смешал хозяевам все карты. Отчетливо запахло криминалом. Надо поторапливаться, они могут нагрянуть в любую минуту. Женя, подавив порыв пройти в спальню и проверить, стоит ли по-прежнему за окном лестница, боялся, что если она там, он запаникует и тут же воспользуется ей, чтобы удрать, не солоно хлебавши. Ха, ну почему не солоно хлебавши, хоть пожрал. Откинув все мысли, он зашел в мастерскую и включил свет. Здесь ничего не изменилось за прошедший год. Все те же похожие на привидения в простынях скульптуры. У одной из стен удобные стулья и детские высокие креслица для клиентов. У другой составленные друг за другом и повернутые лицом к стене картины. В дальнем углу дверь в нишу, куда Соня убирала свои незаконченные работы и всякий подручный материал. Ведерки с краской, мольберты, холсты. Он взялся за ручку и мгновение помедлил. Сказывался давний запрет, ведь Соня не позволяла совать нос в этот предел, если там находилась незаконченная работа. Возмущенный собственной трусостью, он резко распахнул дверь. Сначала ему показалось, что старуха жива. Просто кимарит себе, свесив голову на грудь. А потом понял, что то, что он принял за грудь, на самом деле выпирающие лопатки. Он отшатнулся и приложил руку к разом пересохшим губам. Боже! Да женщина ведь переломана, иначе ее не смогли бы усадить подобным образом. Он попятился прочь и думать, забыв о том, чтобы проверить пульс или приступить к реанимации, как его учили. Если ты нюхаешь собственные лопатки, реанимация тебе уже ни к чему. Он выскочил из мастерской, трясясь, как в лихорадке, захлопнул за собой дверь. Вспомнил, что забыл закрыть дверь в нишу, чертыхнулся, но не стал возвращаться. Плевать! Немедленно звонить в полицию, если они опять решат, что это его рук дело, пусть. Главное, что и Соня не отвертится, ведь не станет же она утверждать, что он убил старуху в ее мастерской без ее ведома. Он сбежал с лестницы, раздумывая, что делать дальше. Стучать к соседям и просить телефон, конечно. Свой он, боясь, что по нему его могут вычислить, давно выменил у бомжей на еду. Он решительно шагнул к двери, но вдруг перед глазами, словно прощаясь, поплыла вереница дорогих сердцу образов. Конопатая Мишина мордашка, радостно раскинутые для объятия руки Маргаритки, ласково улыбающиеся карие телячьи глаза Юли, смущенно поджатые, неумело подкрашенные губы Лиски и Васька, важно почесывающий куцую растительность на юношеской впалой груди. Что с ними будет? Что изменится, если Соню посадят с ним по соседству? Ведь ясно, что она бы чисто физически не смогла так переломать старуху. И пока он будет толдычить одно по одному в участке, Хахаль будет уже далеко, и некому будет помочь детям, если они еще живы, конечно. Через несколько минут он, нагруженный полиэтиленовыми пакетами, прошагал в гостиную и выгреб из бара весь имеющийся алкоголь. Алкоголь был так себе, в основном вино. Да, хорошее, дорогое, но в тех кругах, где он теперь вращался, вино не особо пили. Впрочем, все, что ему нужно в обмен, Это немного интернета, чтобы попробовать разъяснить, что за сооружение запечатлено на фотографии. Нине казалось, что она вечность бродит по этому старому запущенному саду. Приглушенный свет едва пробивался сквозь густые кроны. Пахло осенними дымками, как в далеком детстве, когда листву собирали в большие кучи и поджигали, вместо того, чтобы гноить где-то на загородных свалках. Под ногами, видимо-невидимо, кустов голубики, густо усыпанных крупными спелыми ягодами, а на каждой из разлапистых древних груш скворечники под треугольными крышами, откуда раздается радостный птичий перезвон. Где бы она вдруг ни оказалась, место это дышало в одно и то же время и пестрой весной, и жарким летом, и дымной осенней прохладой, словно взяв от этих времен года все самое лучшее. Но больше всего здесь было благостного уединения, мира и добра. «Иди сюда, дочка!» Вдруг послышалось из-за деревьев. «Посиди с нами!» Нина оглянулась и увидела прячущийся за густыми зарослями старый деревянный особняк. Мягкий вечерний свет струился поверх крыши и уютно озарял широкую, удобную заваленку, на которой сидели двое. Дочка. Она явно ослышалась, ибо мужчине и женщине было не больше 30. Перед мужчиной, коренастым, улыбчивым, в старомодных широких штанах, на подтяжках и соломенной шляпе, стоял невысокий мольберт, и он неспешно и размашисто наносил на холст уверенные мазки. Женщина, высокая, худая, потянулась и достала из травы пузатый бутыль и простой граненый стакан. Плеснула в него что-то густое, маслянистое и протянула Нине. Нина озадаченно принюхалась. Голубичная наливка. Душистая, пахнущая летом и юностью. Она вопросительно покосилась на женщину, и та одобряюще кивнула. «Выпей», — произнесла она. «Это тебе вреда не принесет». Нина пригубила сладкий душистый напиток и пристроилась на заваленку рядом. В животе тут же разлилось тепло, мир, покой. Она бы с удовольствием сидела так в праздном ничего не деланье вечно. Глядела бы на косые, дымные и пряные лучи вечернего солнца, пробивающегося сквозь кроны. Ощущала бы спиной тепло старого дома. Слушала бы неспешный разговор этих радушных, красивых людей. Она не помнила, что было до этого и было ли вообще что-то, но твердо была уверена, что счастье познала только теперь. «Я что, умерла?» — спросила она, и в душе при этой мысли не ворохнулось ни ужаса, ни сожаления. «Нет, деточка», — улыбнулась женщина. «Это мы умерли. И это рай, это дом. Илье в рай хода нет». Нина с удивлением поглядела на улыбчивого мужчину. «А что он натворил?» «Ха, ничего, милая. Он чист, как еще совсем недавно был чист холст перед ним». «Тогда я не понимаю». «Рай лишь для детей божьих. Человеческие дети уходят в дом, который мы им создаем. Но это не страшно, ведь порой он бывает ничем не хуже рая». Нина погрустнела. «Наверное, это сон». Мысль эта показалась ей куда более страшной, нежели мысль о смерти. Значит, придется проснуться, а просыпаться ей почему-то совершенно не хотелось. «Разве человеческие дети не являются одновременно божьими?» «Не всегда». Женщина взяла ее за руку. «Но каждый из нас, независимо от того, кто нас создал, стремится домой». «Я не хочу домой», — тут же ответила Нина и залпом допила пьяный сладкий напиток. «Сейчас речь не о тебе, глупышка». Женщина напряженно улыбнулась. «Жизнь — это то место и время, куда нас выдергивают из теплого, уютного, полного благ и покоя рая. И всю жизнь мы, сознательно или неосознанно, пытаемся воссоздать его. В меру своих сил, конечно, потребностей и фантазий. Так и они. Она кивнула на своего мужчину. Они приходят из дома, созданного человеком, Творцом. И так же, как все мы, пытаются воссоздать вокруг себя схожие условия. Иногда этот прекрасный старый сад и голубичное вино и птичье пение. А иногда... Она многозначительно умолкла, достала из кармана юбки какой-то листок и протянула Нине. Это оказалась свернутая вдвое фотография какого-то бетонного, потрепанного домишки, расположившегося на густо заросшем сухостоем пустыре. Нина эта коробка вдруг показалась удивительно знакомой, но не помня ничего о себе, она не могла сообразить, где ее видела. «Где я? Кто я? Кто вы?» Она начала нервничать. «Тебе нужно очень поторопиться, чтобы успеть. Конечно, он дождется тебя в любом случае, но для твоих маленьких может уже быть поздно». Нина молча хлопала глазами, потом торопливо поднялась и поставила опустевший стакан на завалинку. Что-то было в ее словах. «Мне надо идти», — пробормотала она, озираясь и понятия не имея, в какую сторону двигаться. «Иль, проводи», — попросила женщина. Мужчина оторвался от холста, вытер испачканные краской руки о штаны и галантно подставил Нине локоток. Та несмело просунула под него руку и оглянулась на женщину. Она напряженно смотрела им вслед. «Бог в помощь, дочка! Я буду молиться за всех вас. И за Софу тоже». Они недолго петляли мощеными старой плиткой тропами и вскоре оказались у высокой каменной стены. В тени притаилась небольшая, заросшая вьюнами, низенькая дверь с ручкой-кольцом. «Ну вот и все, юная леди», — произнес Илья. «Рад был познакомиться». Нина кивнула, взялась за гладкое теплое кольцо. «Вы с этой женщиной? Это моя жена, Ида». «Красивое имя. Вы с ней... Я правильно поняла, что вы созданы не Богом?» «Только я, Ида, Божья тварь». Он хохотнул и оглянулся, словно готовясь получить от благоверной шутливый нагоняй. Но старый дом уже было не видать за деревьями. «Тогда почему вы вместе после смерти? Она ведь должна...» «Быть может, это тот счастливый случай, когда рай, дом и земное наше временное пристанище оказались одним и тем же. Мы верим в это и надеемся, что нам не придется разлучаться, но, как знать, вполне возможно, что нам просто дали попрощаться». Он пожал плечами и кивнул на потайную дверцу в стене. Нина послушно потянула на себя кольцо. Соня заворочилась, вытянула ноги и тут же сдавленно застонала, когда от движения каждый миллиметр ее тела вспыхнул грызущей, умопомрачительной болью. Стон спровоцировал приступ кашля, а кашель — новые вспышки боли. Она кое-как села, скорчилась, прижимая странно тяжелые руки к явно переломанным хрустящим ребрам, и мучительно прокашлялась. Во рту появился отчетливый медный привкус, и паника захлестнула ее. Девушка торопливо сплюнула на ладонь, поднесла ее к заплывшим в щелочке глазам, готовая увидеть кровь. Но увидела нечто гораздо более жуткое. Стало ясно, почему руки так отчаянно болели и были такими тяжелыми. Под каждый ноготь были загнаны тонко заточенные обрезки электродов. Пальцы были лиловые, распухшие, покрытые коркой спекшейся крови. «Только держи себя в руках, держи в руках!» — мысленно попросила она саму себя, а потом поняла, что что-то не так было и с ногами. Вытянув шею, она взяла стопы в фокус и заскулила. Все пальцы, кроме больших и мизинцев, были грубо ампутированы. «Адик, зачем он так с ней?» Она же дала ему жизнь, любила его. Смутно припомнилось, как он убил Иду. Помнила, как шла за ним до мастерской, что-то говорила, упрашивала, умоляла, а потом он усадил тело старухи в нише, где хранился ее автопортрет. Усадил грубо, жестоко, переломав немало хрупких старых косточек, а она, Соня, стояла там, выпучив глаза и смотрела. Но не на погибшую подругу, а в пустоту ниши. Ее скульптура пропала. Когда он успел ее вывести? Как? Куда? Сколько ходок сделал? А она ничего не видела и не слышала, занятая своим творчеством. Да уж, творец. Натворила делов. Она помнила, как, сбросив оцепенение, кинулась в спальню, схватила телефон, а потом... Потом он догнал ее и начал бить. Она внутренне съежилась, вспоминая эти удары. Методичные, бесстрастные и жестокие. По лицу, по животу, по голове, а она все никак не отключалась. И уже потом, когда погрузилась в розовый, наполненный болью туман, слышала, как он опустился вниз и, насвистывая, стал бренчать тарелками. Он ведь за всей этой суетой так и не успел поужинать. «Очухалась!» — услышала она гнусавый голос и с трудом развернулась. В трепещущем сумраке у стены виднелся ряд клеток. Теперь ясно, откуда на его одежде регулярно появлялась шерсть. Грабил собачий питомник, а она-то возомнила. А вот и четверо подсвинков сидят в своих уютных загончиках. Зареванные рыльца с любопытством тянут к ней пятачки. В другое время она бы по полной насладилась их жалким видом, но сейчас ей было наплевать. Разве что промелькнула с рассеянным любопытством мыслишка: «А где пятая свинка и свиномать?» «Ты кто такая?» — спросил ее старший, сидя в позе срущей макаки и вцепившись в прутья решетки. «Никто». С трудом прошепелявила она, обдирая язык, оставшие какими-то слишком острыми и длинными зубы. Видимо, Адам здорово их переломал, пока топтался на ее лице. Подвал. Ни окон, ни дверей, только на потолке квадратная крышка люка, но нет лестницы. А из мебели стол, стул и лампа. «А, я тебя сразу выкупил, как только увидел. Гвоздь злоебучей программы, да?» Соня непонимающе смотрела на него. «Ну ты типа это, натурщица, да? Позировала этому барсуку. Не завидую тебе». Соня попробовала облизнуть лопнувшие губы, но только еще больше изорвала язык. На подбородок выплеснулось немного крови. «Только держать себя в руках. У нас поприще», — с каким-то фатальным спокойствием вещал свиненок. «Не у всех, конечно, но мне, так считаю, вообще подфартило. Перо в горло и сайнара. Малым хуже, а про тебя вообще речи нет. Только, кажется, змеи раньше сдохнут, чем он их». «Змеи?» Соня встрепенулась. «Змеи? Держи себя в руках, только держись». «Да вон рядом с твоей скульптурой». Сява кивнул куда-то за ее спину. Соня через плечо уставилась в дальний темный угол. Ее скульптура, так вот какова была конечная цель. Адик явно не планировал воплощать в жизнь ее мстительные замыслы, как она себе вообразила, только собственные мечты. Первое время он, видимо, действовал чисто инстинктивно, ведомый вложенной в него частичкой ее духа. Но потом увидел ее автопортрет, и все то туманное и неопределенное, что им двигалось, оформилось во вполне конкретную цель. Он воссоздал то место, откуда пришел. Дом. А домом его был воображаемый бункер в ее душе, наполненный гневом, ненавистью, болью, яростью, жаждой убийства. Он просто строил свой собственный рай на земле из своего бога. Отекшими, как у алкоголички, глазами Соня смотрела на свою скульптуру. Когда-то, в незапамятные времена, это действительно был просто автопортрет. Девушка в джинсовом комбинезоне, кудряшки, измазанная краской щека, палитра в тонкой руке, но после ухода Жени она стала меняться. Одни детали стали пропадать, другие виды изменяться, третьи добавляться. Все то, чем она грезила, но не смогла воплотить в жизнь, она переносила на свой автопортрет. Сейчас в темном углу по-прежнему в джинсовом комбинезоне стояло чудовище. Глаз не было вовсе. Широко открытый рот щерился длинными иглами зубами. На голове вместо прелестных неряшливых кудряшек извивались змеи, как у Горгоны, а вокруг нее корчились в предсмертной агонии все члены свиносемейства. Старший подсвинок, закатив глаза, зажимал пальцами располосованное горло, из которого торчала, как рычаг, рукоятка опасной бритвы. Средняя Лиза лежала ничком, широко разведя бедра, а между них виднелся окровавленный жгут из ржавой колючей проволоки. Рот разъявлен в беззвучном визге, а ладошки стыдливо прикрывают едва наметившиеся грудки. Юлина тельце в школьном платьице болталась в петле, которую чудовище держало в одной когтистой лапе. На кулак другой была намотана синяя лоснящаяся пуповина, а в самом кулаке сжат и раздавлен вырванный из утробы матери младенец. Мать, явно уже мертвая, распростерлась в луже крови у ног копыт. У одной из ног. Вторая прижимала младшую Риту ко дну сточной канавы, наполненной водой, мусором и палой листвой. Рядом валялось то, что осталось от Мишки. Просто куча изрубленного в фарш мяса и вихрастая рыжая голова. «Он лепит из меня своего настоящего творца». Соня закрыла глаза. «Чудовище, которое породило его, доводит меня до совершенства. Копыта, когти, зубы». Соня распахнула глаза. Змеи. Он что, собирается? Позабыв на миг про изуродованные руки, Соня схватилась за голову, располосовав при этом щеку и сорвав один из ногтей, но едва заметила это. Голова была чисто выбрита. Она снова метнула взгляд к скульптуре и только сейчас разглядела в сумраке бутыль для кулера со срезанной и придавленной парой досок верхушкой. В бутыли вяло копошились мелкие змеи. «Держи себя». Начала была она привычную мысленную мантру, но все поплыло и замельтешило вокруг. «Змеи». Соня зашлась истошным визгом. Нина открыла глаза, уставившись в плохо побеленный потолок. Повернула на подушке голову и поняла, что находится в больничной палате. Кровать была странно узкая и короткая, как для ребенка. Она подскочила, ее повело, но она не остановилась и, поддерживая одной рукой живот, выбралась в коридор. «Женщина, немедленно в постель, вам укол поставили!» Раздраженно произнесла девушка в белом на сестринском посту и взялась за трубку телефона. «Срочно! В полицию! Бориса Тимофеевича!» Лепетала Нина, с трудом ворочая сухим, как комок земли, языком. «Подойдите, проснулась!» Быстро и тревожно буркнула медсестра в трубку, бросила ее и едва успела подскочить, чтобы удержать пьяно валившуюся на бок Нину. Через несколько минут в палату вошли медсестра и какой-то молоденький полицейский в форме. «Борис Тимофеевич где? У меня важная информация. Я знаю, где дети». Полицейские и сестра переглянулись. «Знаете?» — спросил он. «А откуда же?» «Мне приснилось, что...» Она умолкла, осознав, как это глупо звучит. Но как ему объяснить, что это не совсем был сон? Вернее, совсем не сон, а... Она так отчетливо помнила старый сад, людей, вино, Она облизнула губы, ожидая, что ощутит сладкий вкус душистой наливки, но ничего не почувствовала. Илья его звали, радостно вспомнила она. Художник, мертвый. Успокойтесь, повелительно произнесла медсестра. Вам промедол поставили, матка в тонусе. Срочно надо в перинатальный. Скорая уже в пути. Мне позвонил кто-то, назвавшись Борисом Тимофеевичем, припомнила Нина, не слушая ее. Сказал, что дети нашлись, что они здесь, но... Господи, Лиза... Она вспомнила недоуменные лица медиков, когда она ворвалась в больницу. Вспомнила, как поняла, что ее провели, как стала звонить Лизе и как не дозвонилась. Естественно, не дозвонилась. А потом, кажется, она просто кричала, пыталась что-то объяснить, но ее явно приняли за сумасшедшую истеричку и от греха поставили укол. Сколько времени прошло? Она кинула взгляд на окно, за которым повис серенький день. Борис Тимофеевич не смог приехать, мягко и сочувственно сказал полицейский. Срочный вызов. Появилась кое-какая информация по вашему делу. Анонимный звонок. Нина немного успокоилась. Раз это Борис Тимофеевич прислал к ней полицейского, значит, ее все-таки услышали и поняли. А потом осознала его слова и завопила. Не верьте, это он звонил. Тот псих, который меня сюда выманил. Звонок не был ложным. Хоть мы и сомневались, ведь звонящая женщина явно была пьяна. Ее уже вычислили и сейчас допрашивают, но толку немного. Говорит, что какой-то мужик взял в аренду ее телефон, расплатился алкоголем, а потом снова заплатил, чтобы она позвонила в полицию и передала информацию. Мы сомневались, но преступление действительно произошло в доме бывшей жены вашего мужа. Кто-то из детей? Нина натянулась, приподнялась на локтях, чувствуя неправильную болезненную тяжесть в животе, словно вместо ребенка в нее засунули каменный валун. Полицейский покачал головой, поднялся. Поверьте, мы работаем и скоро найдем ваших детей. Постарайтесь не беспокоиться. В вашем состоянии это может быть фатально, строго закончила за него медсестра. Почему вы меня не слушаете? Взвизгнула Нина. Он выманил меня из дома, забрал Лизу, но я знаю, где дети. Это старый морг Вырупаева, тот, что на пустыре, который несколько лет назад выкупил Азизов под строительство. Немедленно туда, быть может, мы хоть Лизу успеем. Она бесилась от его сочувственного, смущенного взгляда, но понимала, что винить в этом можно только саму себя. Какого черта она ляпнула про сон? Надо было наплести про еще один звонок. Полицейский мягко похлопал ее по руке и собрался на выход. Это не был сон! Вопила она ему вслед. Это было по-настоящему. Не все вокруг дети Божьи. Есть и человеческие дети. И он был таким человеческим. Его жена создала. Им дали вместе быть после смерти. Она мне фото показывала этого морга. И я не помнила его, пока не проснулась. А ведь из него маму выносили! Медсестра порскнула прочь. Нина догадывалась, что за врачом. Полицейский же стоял в дверях, в тревоге и растерянности, слушая ее явно бредовую речь. «Все будет хорошо», — неуверенно произнес он. «Да что вы на меня, как на чокнутую, смотрите? Я же говорю, художник Илья и жена его...» Она напрягла память. «Ида ее звали! Она мне и показала, где он их держит!» «Ида?» Взгляд полицейского внезапно изменился, стал сначала недоверчивым, потом острым. «Ида Бронштейн?» Нина умолкла, во все глаза глядя на него. Имя было ему явно знакомо, и внутри стала разгораться надежда. «Может быть...» Пробормотала она осторожно, боясь сболтнуть опять что-то не то и спугнуть свой шанс. Они не называли фамилию. Старуха, лет 80, без руки. Нет, молодая женщина. Нина почти не дышала. Но может, почему вы спрашиваете? Он выглянул в коридор, потом вернулся к ее кровати. Я, может, и сам спятил, разговариваю вам это. Но Ида все-таки довольно редкое имя, поэтому в доме той женщины нашли тело старухи. Он сделал паузу. Ее опознали быстро. Ида Бронштейн, известная художница. А муж ее Иль, так вообще в свое время, говорят, был звездой. Илья. Нина жадно глядела на полицейского. Как вас зовут? Я не расслышала, когда... Младший лейтенант Егоров Петр Васильевич. Петя. Нина поймала его взгляд, удержала и сурово сжала челюсти. Мы с тобой немедленно, сию секунду отправляемся туда. Так не получится. Мне нужно сначала... Не нужно. Или ты хочешь выглядеть таким же психом, как я? Ну, я не знаю. Я знаю путь. Подмога. Вызовешь по дороге. Меня не уволят. Только еще одну звездочку заработаешь. А если вдруг... Не рожу. Я обещаю. Спустя полтора часа они припарковались в одном из дворов через дорогу от пустыря. Прежде чем вызывать или не вызывать подмогу, Петр решил сперва лично осмотреть место. «Оставайтесь в машине», — строго начал он. «Если меня не будет дольше, чем...» «Нет, я пойду с тобой», — оборвала Нина, разглядывая заброшенный морг, который она в последний раз видела, когда он еще действовал. Вспомнила мамин узенький и дешевый, обитый красной тряпкой гроб. У нее не было денег на прощание в ритуальном зале, поэтому желающие проститься должны были по очереди забраться внутрь катафалка. Желающих было немного, только сама Нина, дети и соседка по лестничной клетке. В нынешнем же заброшенном состоянии морг она видела лишь на фото, которое ей во сне показала Ида. И это окончательно убедило ее в том, что все-таки никакой это был не сон и не галлюцинации вследствие введенного ей наркотика. Ида сказала торопиться, потому что для ее маленьких может быть уже поздно. «Вы плохо себя чувствуете?» Юноша беспомощно покосился на ее живот. «Вы только все усложните, если начнете рожать. Кроме того, это может быть опасно. Если ваш муж действительно там...» «Это не мой муж!» Сурово отозвалась Нина. «Более того, я уверена, что это мой муж нашел ту мертвую старуху и сообщил через посредника в полицию. Возьмешь ты меня с собой или нет, но я пойду с тобой». Петр вздохнул и пожал плечами, сдаваясь. Может, ничего там такого и нет, просто старая бетонная коробка, а все остальное нафантазировала свихнувшаяся от горя, беременности и уколов дамочка. Но на всякий случай он достал из бардачка патроны и зарядил свой табельный пистолет. Нина, решительно ухватившись за деревянную ручку, наблюдала за его трясущимися руками и неуверенными нервными движениями. Видно было, что до этого он пистолет в руках держал только на учебных стрельбах. Но стоит ли ему говорить: «Оставь его в машине, ребенок, так будет безопаснее»? Нет, конечно, она такое не скажет. Она, мать пятерых детей, прекрасно знает, насколько каждому ребенку важно, чтобы в него верили взрослые. Чувствовала она себя действительно плохо. Мутила, качала, словно она напилась водки. Отчаянно болела голова. Ребенок раскаленным камнем тянул вниз, а кости таза и копчик знакомо ныли, предвещая скорое разрешение. Скорое, но все же не настолько, чтобы отказаться от попытки спасти детей. Они вышли из двора, огляделись и, перейдя через пустынную, крошащуюся древним асфальтом дорогу, нырнули в высохшие заросли лопуха и репейника. Заросли скрыли их от посторонних глаз, и, как вскоре оказалось, не только их. Заброшенность старого морга была иллюзией. Добравшись до него, они почти сразу обнаружили хорошо различимые множественные следы от автомобильных колес. Кто-то регулярно наведывался сюда, и это был явно не магнат Азизов. «У моего мужа нет машины», — зашептала Нина, дернув Петра за рукав. «Мотоцикл есть, но он с тех пор так и стоит во дворе. Даже колеса спущены». Петр рассеянно взглянул на нее, не сразу сообразив, что она имеет в виду. «И денег на машину у него нет», — продолжила она с непонятной для него гордостью. «Ни на что нет. Он ведь приходил голодный, холодный и в помоечных тряпках. Я бы дала ему денег, но у меня самой... А его зарплатную карту арестовали сразу, как только он сбежал. Петр приложил палец к губам и покачал головой, чувствуя, что совершает самый идиотский поступок в своей жизни. Вероятно, идет ловить своего первого в жизни преступника в компании безнадежно беременной, накачанной наркотиками и крайне болтливой тетки. Да еще со всеми признаками энцефалопии. Первого и, возможно, последнего. Что? Юноша тряхнул головой, он и не заметил, что свои опасения высказал вслух. Впрочем, отсутствие машины его немного взбодрило. Он трусцой двинулся вдоль бетонной обшарпанной стены здания, приседая под черными провалами бывших окон, а затем приподнимаясь и осматривая неприглядную внутренность. Ничего примечательного. Усыпанные мусором бетонные полы, сгнившие обрушившиеся стеллажи, покосившиеся раковины, пустые медицинские шкафы с битыми стеклянными дверцами. Когда они обошли почти все здание и ни в одном из окон не увидели ничего интересного, Петр расслабился и разжал отчаянно вцепившуюся в застежку кобуры руку. «Нет там», — начал было он и внезапно умолк, таращась внутрь. Нина, в силу роста, не дотягивающаяся макушкой даже до подоконников, всецело полагалась на своего спутника и жадно ловила любые изменения на его лице. «Что?» — жарко зашептала она. «Что ты видишь?» Петр почти пожалел, что увидел. Так хорошо, так удобно было не увидеть. Посмотреть сейчас на пузатую тетушку с усталым снисхождением, дескать, я сделал все, что мог, а теперь... бегом в больницу рожать. Там люк в подвал и лестница рядом валяется. Нина отпихнула его и подбежала. Тяжело, паутинному, переваливаясь с ноги на ногу, полицейский чертыхнулся и поспешил за ней. Следующий проем оказался дверным. Не задерживаясь в широком, уставленном ржавыми каталками коридоре, они быстро нашли нужное помещение. Многоярусные глубокие ниши в стене с покосившимися распахнутыми дверцами, обитый облупившимся кафелем стол с дыркой сливного отверстия в ногах и деревянной подставкой в изголовье, похожей на половинку средневековой пыточной колодки. Хорошо очищенный от мусора пятачок по центру являл взору крышку люка. Рядом лежала длинная сварная из толстой арматуры лестница. Не сговариваясь, они синхронно опустились на пол и прижались ушами к пыльным плиткам. «Там кто-то есть!» — возбужденно вскрикнул Петр и, подскочив, потянул на себя скобу-ручку. Стылое серое помещение тут же огласилось криками и плачем, словно он открыл дверь в преисподнюю. Не успел он толком пристроить лестницу, как Нина почти скатилась по ней, проигнорировав его предостерегающий окрик. Нога соскользнула с последней ступени, она растянулась на полу. По бедрам тут же плеснула теплой влагой, но она едва это заметила и подползла к клеткам, просовывая пальцы между прутьями, касаясь по очереди своих цыплят и жалея только о том, что не может коснуться их всех одновременно. «Мама!» На одной надрывной ноте выла Маргаритка. «Мама, вытащи меня отсюда!» Заливалась слезами Юля. Мишка от переизбытка чувств даже плакать не мог и только икал, высунув наружу худую ручонку и цепляясь за подол материнского пальто. «Ма, не парься!» Вася изо всех сил старался бодриться. «Ритка несколько дней температурила, но сейчас уже пошла на поправку. Этот пот сдавал и колеса. Не хотел, чтобы мы тут сдохли раньше времени. Сейчас мы вас вытащим». Нина ласково дотронулась до его бледной щеки, потом оглянулась на Петра, который трясущимися пальцами тыкал в телефон. Телефон, впрочем, был абсолютно бесполезен здесь, в подвале. Надо идти в машину и вызывать подмогу и скорую по рации. Он растерянно глядел на женщину, прилипшую к клеткам. До нее пока не дошло, что одного ребенка не хватает. Надо было прямо из больницы вызывать ГБР и отправлять ее по адресу их проживания. Скорее всего, чертов извращенец все это время был там, с девочкой. Ведь ясно, что он не потащил бы ее средь бела дня мимо предподъездных старух. Но кто бы знал, что вся эта чертовщина окажется правдой. Что делать? Освободить детей, вывести в людное место, а потом... Он оглядел навесные замки... без инструмента не обойтись, а подвал, как назло, сиял чистотой и даже каким-то своеобразным извращенным уютом. «Нина Сергеевна, мне придется ненадолго оставить вас. В машине болторез, без него никак. Заодно доложу начальству». Он не стал дожидаться ее реакции и торопливо взлетел по лестнице. «С нами порядок, ма», — произнес Сява после некоторого молчания. «Ты лучше этой помоги. Ей болторез не нужен». Нина непонимающе уставилась на сына, а потом развернулась и посмотрела в зияющий чернотой угол. Казалось, даже тусклый свет настольной лампы боязливо жмется, не решаясь осветить его. Она поднялась, и по ногам тут же потекло. Живот окаменел, но почти сразу расслабился. «Тише, маленький», — мысленно прошептала она, скрипнув зубами. «Мы обещали дяде полицейскому». Она подошла к темной нише, где угадывались какие-то громоздкие, несущие угрозу, формы. Достала из кармана пальто смартфон, задержала дыхание и посветила туда фонариком. Волосы на загривке тут же поднялись дыбом, а ноги приросли к полу. Она не сразу узнала Софью, Женину бывшую, да и не мудрено. В висящей на кожаных ремнях чудовищно избитой и изуродованной женщине мало что осталось от той прелестной молодой художницы, которой она, Нина, так всегда ревновала супруга. На синюшном отечном лице глаз почти не было видно. Разбитый нос напоминал перезрелую сливу. На подбородок и грудь изо рта текли кровь и слюни. Рот она закрыть не могла, ибо вместо зубов глубоко в ее голые десны густым чистоколом были натыканы короткие швейные иголки. То же было и с руками. Из-под уже мертвых, отставших от плоти ногтей торчали вроде бы тонкие гвозди, а голова... Задорные черные кудряшки остались лишь в воспоминаниях. Вместо них к воспаленной и кровоточащей выбритой коже были пришиты за хвосты какие-то мелкие змеи. Большинство, слава богу, были уже мертвы, но несколько все еще вяло извивались, тщетно пытаясь уползти. Смутно отмечая, что схватки усилились, Нина встретилась со своей соперницей взглядом. Глаза той дико сверкали, как два костерка в глубоких узких пещерах. Нина никак не могла понять, как она, находясь в сознании, может молчать. Кажется, если бы ее, Нину, так обработали, она бы визжала, выла и билась. «Я сейчас помогу тебе, милая», — пробормотала она, мгновенно позабыв былую неприязнь, и оглядела нишу в поисках чего-нибудь, чем можно было перерезать ремни. Заваренный с двух сторон кусок широкой канализационной трубы, напоминающий небольшое корыто, обрывок бельевой веревки с петлей на конце, моток тонкой колючей проволоки, древняя опасная бритва с перламутровой ручкой, мусорный мешок, наполненный палой листвой. Странный реквизит был с педантичной аккуратностью разложен в уголке, напоминая операционный стол хирурга, а рядом беспорядочно навалена гора каких-то разноцветных черепков. «Он разбил свою скульптуру, делает живую», — послышался возбужденный, срывающийся голос Васи. «Мы видели исходный вариант. Мы все там будем, если вы с мусором не поторопитесь». Нина прикрыла глаза, чувствуя хорошо знакомые симптомы. Кто-то невидимый ухватил ее за копчик и потянул, словно намереваясь вытащить наружу весь позвоночник, а живот снова окаменел. Надо было засекать время между схватками, но сейчас было не до того. Она взяла опасную бритву, выдернула лезвие и начала резать ремни, удерживающие Софью. Когда одна из рук безвольно упала, она поняла, что ремни были не очередной пыткой и так замученной до крайности женщины, а скорее подмогой, фиксирующей ее в пространстве. Вскоре Софья навалилась на нее, раня когтистыми руками и поливая ее плечо кровью и слюной. Нина взвизгнула, почувствовав, как что-то сухое и холодное скользнуло по шее. Одна из выживших змей, но не отпихнула девушку, а наоборот, целиком приняла на себя ее вес и вместе со своей ношей опустилась на пол. «Все будет хорошо», — прошептала она, пережидая очередную схватку. «Осталось немного». Она сидела на холодном бетонном полу, поглаживая Соню по спине. «Господи, какая худая! Этот комбинезон ей размеров на 10 больше!» Услышав движение наверху, она задышала свободнее. Долго же он ходил за своим болторезом. Она аккуратно уложила девушку рядом и поглядела на лестницу, по которой спускалась Лиза. Спустилась и тут же горестно захныкала, увидав семью. А следом Нина не могла поверить своим глазам. Она знала, что неведомый мучитель похож на Женю, но не была готова к такому абсолютному сходству. Да, лет на 5 моложе, но как такое вообще возможно? «Я же тебя предупреждал, что если ты приведешь ментов, твои подсвинки умрут более болезненно», — произнес он и с видом собственника положил красивую длиннопалую руку на Лизину шею. Та сразу сгорбилась, словно рука весила тонну. «Что? О чем? Кто ты?» «Записка. Оставил тебе дома перед тем, как мы с Лисьин поехали есть пиццу». Нина молча смотрела на него. Он правильно понял ее замешательство и нахмурился. «Если ты не была дома, то как?» Она открыла рот, еще не зная, что скажет, но тут в проем, кувыркаясь и мельтеша красным, что-то влетело и врезалось ему в голову. Лиза взвизгнула, вырвалась и присела, зажимая уши руками. Мужчина пошатнулся, сделал шаг, другой, и повалился. «Петя, а ведь секунду назад она уверилась...» Но в подвал спустился не Петя. Нина смотрела на мужа и едва сдерживала нервическую ухмылку. Припомнилось новогоднее традиционное: «И тебя вылечат, и меня вылечат». Женя быстро пересчитал семейство по головам, чуть дальше задержал напуганные, уставшие глаза на Нине, отметив под ней потемневший от влаги бетон. «Не слишком с ней цацкайся», — пробормотал он сквозь зубы, кинув на Соню. «Это все ее рук дело». Нина непонимающе перевела взгляд на искалеченную девушку, а он уже отвернулся к поверженному врагу и поднял с пола тяжелый болторез с длинными красными ручками. Только сейчас он подумал, как рисковал, швыряя его в проем, ведь вполне мог попасть в Лизу. Адам не шевелился. Глаза закатились, из уха текла кровь. Женя некоторое время стоял над ним, занеся над головой свое оружие и широко расставив ноги. Надо было добить демона, но он не мог. Не мог бить лежачего. «А что с Петей?» — испуганно спросила Нина, наблюдая, как муж направился к клеткам и принялся перекусывать дужки замков. Он чуть обернулся и хмуро пробурчал через плечо: «Лежит на пустыре, этот... ему шею свернул, как цыпленку». «Он вызвал подмогу?» Женя пожал плечами, выпуская на волю детей. Сяву едва держали ноги, и он невольно повис на отчиме, бормоча слова благодарности: «Жека, красава, я твой должник, братуха». Остальные ребята кинулись к матери, боязливо сторонясь скорчившегося подле нее чудовища. Послышался стон. Адам зашевелился и сел, пытаясь сфокусировать взгляд на группе посреди подвала. Женя встал, сжимая в руках болторез. Теперь, если враг не угомонится, он не дрогнет. Но тут же почувствовал, как по спине поползли ледяные ручейки пота. Тот достал из кармана пистолет. А он-то еще удивился, что несчастный мальчишка пошел в логово к зверю с пустой кобурой. Зверь был первым, а ему, Жене, достался лишь выпавший из мертвых рук болторез. «У меня для вас две новости, свинятки», — заплетающимся языком произнес Адам. «Хорошая и плохая. Хорошая — это то, что я совершенно не умею стрелять, а плохая...» Он плотоядно усмехнулся. «Плохая в том, что в этом помещении невозможно промо... Он вдруг запнулся и умолк, разглядев среди сбившихся в кучу людей своего поверженного бога, похожего на вырванный с корнем и растоптанный цветок. Что вы наделали? Беспомощно воскликнул он, разом растеряв свой глумливый тон, и пополз к Соне. Семья, похожая на стадо овечек, шарахнулась от него прочь, но едва ли он обратил на это внимание. Перевернул девушку и, уложив ее голову себе на колени, разрыдался. «Быстро! Пошли отсюда!» Женя покосился на пистолет, лежавший возле бедра Адама, но решил не рисковать. Подхватил Риту и Мишку и, зажав их под мышками, как поросят, шустро взобрался до половины лестницы и выбросил их наружу. Старшие выбрались сами, а за ними, тяжело застывая на каждой ступеньке, долго поднималась Нина. На последнем отрезке дети ухватили ее за руки и совместными усилиями вытянули наверх. Остался один Женя. Поднял болторез. Ему казалось, что демон вот-вот очухается, схватит пистолет и в последний миг устроит пальбу, но тот, казалось, совершенно потерял к ним интерес. Сидел, поливая запрокинутое, изуродованное Сонино лицо крокодильими слезами и поглаживая на ее голове дохлых змей, словно те были сияющие кудри. Женя колебался. В памяти замельтешили почти забытые воспоминания. Зимний вечер на Арбате. Девчонка, скромно опустив густые ресницы, раз за разом комкает его портрет и снова начинает рисовать. Покрытые инеем черные кудряшки, пухлые губы, похожие на лепестки роз, покрасневший от мороза носик, растянутая потрепанная шапка. Он понятия не имел, что произошло с этой девчонкой. Как так получилось, что его место занял неведомый и так похожий на него демон? Чем ей помочь? Способен ли он помочь? Нужна ли ей его помощь? «Жека, блядь!» — послышалось сверху. «Быстрее, мать рожает!» Женя еще мгновение задержался, кусая губы, потом сделал свой выбор и вылез из подвала, аккуратно опустив на место крышку люка, а в скобу просунул одну из ручек болторез. На всякий случай. Соня чувствовала, как из нее уходит жизнь, но это было не страшно, даже приятно. Боли она уже давно не чувствовала, ибо боль была размером с вселенную, и она уже не помнила, как может быть иначе. Мир загораживало горячо любимое лицо, единственное, которое она когда-либо любила. С трудом произнесла она, разрывая еще больше и так изуродованные десны и язык. «Мышка, прости, я все испортил», бормотал Адам, прижимая ее голову к своему животу. «В следующий раз получится лучше, я обещаю. Мы создадим настоящий шедевр, который...» «Поцелуй меня...» Он прижался губами к ее губам, потом подтянул ее повыше, разрыдался и крепко обнял. А следом раздался громкий вопль, сменившийся клокотанием и бульканьем. Это Соня из последних сил вонзила свои новые когти и зубы ему в шею. Тишина. Благословенная тишина. Распростершись на прохладном полу, она повернула голову и взглянула на детский стол, каким-то чудом уцелевший во время беспорядочного бегства свиносемейства. Даже лампа и стакан непроливайка остались на своих местах. Захотелось сесть за него и нарисовать что-нибудь в тишине и покое. Настоящий рай, о котором она мечтала всю свою жизнь. Но сколько продлится этот рай? Как скоро в ее детское убежище Нагрянут полиция, скорая, репортеры. Что, если до того времени она не успеет умереть? Соня встревоженно завозилась и села, с легким сожалением взглянув на лежащее рядом окровавленное тело. А потом увидела пистолет. Ну, конечно, вот он, выход. В то самое место, где ее никто и никогда не потревожит. Оно всегда было рядом, а она мучилась столько лет. И иголки тогда, больше 20 лет назад, нужно было насыпать в собственную тарелку или уйти на дно вместо славы. Непослушными руками она взяла пистолет, повертела перед глазами, соображая, как им пользоваться, и сунула дуло в рот. Выбравшись из подвала, Нина поняла, что дальше идти не может. Женя уже собрался нести ее на руках, но Сява нашел лучший выход. Повозившись несколько минут, они открыли широкие задние двери морга и выкатили на пустырь каталку, скорчащейся в родовых муках женщиной. «Ма, говорила, мусорская тачка через дорогу!» Взволнованно забормотал Сява, наблюдая, как Женя достает из ее кармана смартфон. «Она 100 раз родит, прежде чем мы сюда дождемся скорую!» Они насторожно переглянулись, услышав приглушенный бетонными перекрытиями звук выстрела. И тут же с облегчением заметили на запущенной дороге за пустырем движение. Там припарковались несколько машин с выключенными фарами, тихонько захлопали двери. Петр все-таки успел вызвать подмогу. Женя включил фонарик на телефоне и суматошно замигал им, чтобы предупредить о своем местонахождении. «Мы тут!» — закричали девочки, смеясь и плача. «Мы живы!» Тут же взвыла сирена скорой. Зажглись фары, послышались голоса и звуки многих бегущих ног. Сява стянул с себя куртку и прикрыл ей мать. «Бля, наверное, первый и последний раз из этих дверей выносят живую, да еще и беременную чиксу». Силясь улыбнуться, пляшущими губами произнес он. «Это так, прет». Нина, отдыхая между схватками, вымученно усмехнулась. «Я всегда знала, что в глубине души ты романтик, сынок». Борис Тимофеевич изумленно таращился на помятого заспанного коронера. «Что значит забрали тело?» «Это значит...» — коронер зевнул. «Что его погрузили в труповозку и увезли». «Кто погрузил? Куда увезли?» «Не могу знать. Приказ о выдаче тела у меня на столе». Он скрылся в сумрачном коридоре. Следователь прошел за ним, взял протянутый приказ и удивленно приподнял брови, увидев подпись и печать. «Ну хорошо, результат вскрытия и прочее все забрали?» — пожал плечами коронер. «Ну, у вас же есть копии». «Черти что». Борис сфотографировал приказ и, не попрощавшись, вышел на улицу. «Черти что», — повторил он, но уже мысленно. Все собранные материалы по делу семьи Шароновых пропали, как корова языком слизнула. Ни оригиналов, ни копий, а он только начал раскапывать. Адам Александрович Раев, 25 лет от роду. Согласно свидетельству о рождении, его родителями были какие-то непримечательные жители глубинки, давно покойные. Его помощник, успевший съездить и расспросить соседей, передал, что упомянутые личности жили замкнуто, выпивали. Детей вроде бы не имели, но не факт, что их не было вовсе. Может быть, подозреваемого воспитывали вдали от биологических родителей сердобольные родственники или друзья семьи. То же было и со школьным аттестатом, и с армией. Явно нервничающие сотрудники и школы, и военкомата подтверждали наличие Раева в своих рядах, но не могли предъявить ни личные дела, ни фотографии. А при последующих обращениях заявили, что информацию предоставят только по распоряжению генерального прокурора. Того самого, который на Медне подписал приказ о вывозе тела преступника в неизвестном направлении. Все это наводило на мысли, что покойный извращенец был близким родственником кого-то из власть имущих. Учитывая тот факт, что Раев, как две капли воды, был похож на беднягу Шаронова, Борис Тимофеевич все никак не мог отказаться от мысли, что они братья, и даже затребовал тест ДНК, уверенный, что те самые власть имущие родственники и тут будут чинить препятствия, чтобы оградить от подозрений выжившего из братьев. Но на удивление тест был сделан и не показал ни малейших соответствий. По всему выходила какая-то совершенно нелепая картина. Живет себе семья Шароновых. Жена художница, муж электрик. Муж загулял и ушел к барышне с кучей детей, а спустя непродолжительное время брошенная художница заводит себе любовника, как две капли воды, похожего на бывшего. Но на этот раз не электрика, а извращенца из определенного рода занятий, который начинает маниакальные преследования новой семьи Шаронова. Насколько возможно такое совпадение? Тем более в таком заурядном городишке, как этот. Он не верил в совпадение такого масштаба и углубился в изучение биографии Шаронова, отметив, что здесь никаких препонов ему не чинили. Родители погибли, когда он только пошел в первый класс. Воспитывался бабушкой, потом поступил в местное ПТУ, познакомился с Софьей. Все прозрачно и доступно для изучения. Никакой нависшей над ним тени генеральной прокуратуры. Странно себя вели и пострадавшие. Нина Шаронова все время, пока велись поиски детей и преступника, цеплялась за него, Бориса, как утопающая, и по первому требованию выкладывала все, что ей было известно или мнилось, что было известно. Также она себя вела и в тот час, когда Бориса пустили к ней в послеродовую палату. Прижимая к груди новорожденного, она со слезами благодарности подробно рассказывала все обстоятельства. Также поступали и старшие дети, и сам Шаронов. А через несколько дней все изменилось. Как-то раз он позвонил ей, чтобы пригласить на очередной допрос, но Шаронова заявила, что явиться в указанный час никак не сможет, так как они будут в отъезде. Надолго? Навсегда. Борис Тимофеевич тут же бросил все дела и сам нагрянул к воссоединившемуся счастливому семейству, застав их аккурат в тот момент, когда они грузили в грузовичок вещи. «Если не секрет?» – растерянно спросил он. «Секрет», – с несвойственной ей прежде сдержанностью ответила Нина. «Мы уезжаем и не хотим больше иметь ничего общего с этим городом. Хотим все забыть и зажить счастливо на новом месте». «Но вы не можете, пока идет следствие». «Так дело-то закрыто, начальник», — с вызывающей ухмылкой заявил подоспевший старший сын Василий. Борис Тимофеевич хмуро наблюдал, как этот пронырливый и явно неблагонадежный молодец закидывает узлы в кузов. «Кто мог его закрыть, если...» Следователь осекся. «Понятно. А он, ведущий расследование, конечно, узнает об этом последним». «Вы продали квартиру?» «Нет, это собственность детей», — произнес вышедший из подъезда глава семейства, держа в одной руке сумку-переноску с младенцем, в другой — коробку с пожитками. «Потом сами решат, что с ней делать». «Но тогда...» Борис Тимофеевич умолк, не желая слушать дежурное вранье про неожиданное наследство. «Что, черт побери, тут происходит?» Женя сунул переноску супруги и вместе с Василием вернулся в подъезд. Нина, глядя на беспомощно и растерянно переминающегося с ноги на ногу Бориса, вдруг улыбнулась, приблизилась к нему и заглянула в глаза. «Не пытайтесь распутать этот клубок, Борис Тимофеевич», — произнесла она с тихой лаской. «Не стоит он того. Мы тоже ничего доподлинно не знаем и не понимаем, кроме того, что так оно и останется. Никто ни нам, ни вам ничего не расскажет, не стоит и мечтать. Тут задействованы такие силы и такие средства, которые нам с вами и не снились. Мы только благодарим Господа, что все живы и все вместе. Только это важно, понимаете?» Она протянула руку и приложила мягкую, теплую ладонь к его щеке. Борис Тимофеевич, невольно растроганный ее сияющим взглядом, вдруг вспомнил, что обещал жене вернуться сегодня пораньше. У нее билеты в театр, и она хотела пойти вместе. Нина словно прочитала его мысли и согласно кивнула, дескать, да, только это и важно, а остальное... «И все-таки куда вы уезжаете?» — спросил он и смущенно улыбнулся. «Вдруг когда-нибудь будем с женой в тех краях и захочется навестить?» Нина отняла руку от его щеки и некоторое время молчала. Он уверился, что она так ничего и не скажет, но она мечтательно произнесла: «Если вдруг увидите за увитым вьюнами забором прекрасный дом с цветущим садом, с шумной детской площадкой и большим огородом, притормозите и загляните. Вполне вероятно, что это будет наше новое жилище. Большего я сказать не могу. Понимаете? Мы обещали». Борис Тимофеевич неуверенно кивнул. «Словом, если заметите что-то напоминающее рай земной». Из подъезда вышел Василий, закинул последние узлы и поднял крышку кузова. А потом с индифферентным и одновременно важным видом забрался в припаркованную рядом новенькую тундру. Следом в нее загрузилось все остальное семейство. Последней села Нина. «Ищите рай, Борис Тимофеевич», — улыбнулась она. «Дай бог, чтобы и вы нашли собственный». Сейчас, воспроизводя в память этот странный, волнительный разговор, ему пришло в голову, что никакой прокурор, будь у него хоть трижды чокнутый родственник, никогда не стал бы так печься о жертвах этого самого родственника. В лучшем случае сунул бы пару сотен, но, скорее всего, наоборот, пригрозил бы расправой, если те будут вести себя нескромно. А тут, если он все правильно понял, то семейству Шароновых отвалили изрядный куш. И на дом хватило, и на тундру, и наверняка еще что-то осталось, да и сам прокурор, вероятно, счастливо потирал липкие ручонки. Дары куда более могущественного покровителя. И этот покровитель совершил ошибку и приложил все силы, чтобы последствия этой ошибки остались в тайне от всех. Он вдруг вспомнил, что тело Софьи Шароновой по-прежнему здесь, в морге. Его, судя по всему, никто не собирался ни скрывать, ни забирать. Дозвониться удалось только до ее брата, но тот не хотел идти на контакт, отговорившись занятостью. Дескать, делайте с ней, что посчитаете нужным. Борис Тимофеевич вернулся в морг, прошел в мертвецкую, где среди невостребованных трупов находилась и Софья. Ее, как могли, привели в порядок и удалили с нее все посторонние предметы, включая дохлых змей. Он глядел на ее худенькое, застывшее тело и невольно удивлялся тому, насколько она отличается от других трупов. Все тела выглядели пустыми, отстраненными, непричастными более ни к чему. И только она выглядела счастливой.